Часть пятая. Жители маленькой дербиширской деревушки под названием Им до сих пор говорят о лондонской чуме так, словно это случилось на прошлой неделе. Пожалуй, Им — последнее место на карте Англии, где сохранились живые воспоминания о страшном поветрии 1665 года. Собственно, вся деревушка состоит из одной улицы с каменными домами, которая притаилась в узком ущелье среди высоких холмов. Здесь есть церковь, обнесенный стеной господский дом и куча полуразрушенных строений. Заглянув в церковь, я познакомился с ее престарелым сторожем. Подобно остальным жителям деревни, он сразу же завел речь о чуме. «Вы знаете, — говорил старик, — мы оставляли деньги на дне колодца, чтобы вода могла их отмыть. Люди из соседней деревни приносили нам еду, клали возле колодца, а деньги забирали. Для дезинфекции мы добавляли в воду для питья уксус. Кошмар! И каждый ужасно боялся подцепить заразу. И опять же, он рассказывал так, будто речь шла о прошлогодней эпидемии гриппа. В сознании современных англичан великая чума, равно как и последующий великий пожар, нечто такое, о чем говорится в дневниках Пипса, да в замечательной книге Дефо «Дневник чумного года». Пожалуй, память о том печальном событии сохраняется еще в обычае украшать душистыми травами здание Гилдхолла на Михайлов день, когда проходит церемония переизбрания лондонского лорд-мэра. Но в любом случае для нас это дела давно минувших дней. В Лондоне столько всего приключилось со времен правления Карла II, что чума отодвинулась в прошлое, стала не более чем воспоминанием. Однако для Има это последнее по времени знаменательное событие. Вот как все происходило. Осенью 1665 года деревенский портной получил из Лондона сундук с заказанными тканями. Они оказались отсыревшими, и портной отправил слугу посушить ткани у костра. Вскоре несчастный слуга заболел и умер. За ним последовали и остальные домочадцы портного. Так ужасная болезнь пришла на дикие, ветреные пустоши Дербишира. Люди жили в страхе. Никто не знал, кто окажется следующей жертвой заразы. Каждое утро начиналось с того, что люди осматривали себя и близких в поисках набухших желез. Эти шишки в буквальном смысле слова стали предвестниками близкой смерти. Стоит ли удивляться, что многие жители побросали дома и укрылись на пустошах? Они стремились как можно дальше уйти от родной деревни, которая в одночасье стала средоточием ужаса. Но затем в деревне произошло некое событие, которое ставит Им на первое место среди всех отважных английских деревень. Местный приходский священник по имени Уильям Момпессон понимал, что массовое бегство людей способствует распространению заразы на север Англии. И тогда он собрал односельчан и убедил остаться в деревне, дабы бросить вызов страшной эпидемии. Он пообещал, что и сам останется со своей паствой. Момпессон очертил круг радиусом в одну милю. Обитателям деревни запрещалось пересекать эту линию. Никто не имел права выйти за границу, ни мужчина, ни женщина, ни ребенок. В нескольких местах были устроены хранилища для пищевых продуктов. В назначенное время сюда приходили жители соседних деревень и оставляли еду. Так Им кормился. На воззвание Момпессона откликнулись 350 человек. Ровно столько прихожан осталось с пастором. Болезнь свирепствовала 12 месяцев. Когда же она окончилась, так же внезапно, как и началась, выяснилось, что 267 человек погибли. Только 83 человека сумели пережить страшную эпидемию. Именно они и поведали миру историю кошмара длиною в целый год. Наверняка в Англии сыщется немного деревень, которые в час тяжкого испытания проявили бы столько отваги и гражданского мужества. Я прохаживался по Иму и все пытался представить себе картину ужасного бедствия, что некогда постигло деревню. Честно говоря, удавалось это с трудом. Сегодня поселение выглядит таким мирным и уютным. На улицах слышен детский смех, окна настежь распахнуты. Лица людей, которые время от времени в них мелькают, кажутся спокойными, если чем и омрачены, то лишь повседневными заботами. Но затем я вспоминаю, что это те самые окна, мимо которых ежедневно катились чумные дроги, доверху наполненные трупами. Мужья хоронили своих жен, а дети — родителей. Странно также видеть чистые, ухоженные домики, которые в любой другой деревне носили бы название «Дома роз» или «Сиреневый коттедж». Здесь все они называются чумными. Я заглянул в один такой дом, где сейчас размещается кондитерский магазин, и уже не удивился, когда продавщица, молодая девушка, завела разговор о чуме. Причем говорила она в том же тоне, что и церковный сторож, будто все это приключилось только вчера. Уверен, что первая и главная история, которую узнает любой ребенок из Има, это рассказ о чуме 1665 года. События того далекого времени оставили неизгладимый шрам в памяти деревни. О них будут помнить вечно. Мне рассказывали, что среди жителей Има до сих пор живет страх перед заразой. В последнем поколении он даже ощущается сильнее, чем прежде. Если кому-то случится откопать в поле чьи-то кости, то их торопятся поскорее перезахоронить, ибо люди по-прежнему боятся инфекций. Среди тех, кто погиб во время эпидемии, была и Кэтрин Момпессон, жена героического пастора. Имя ее до сих пор вспоминают в деревне. Мужественная женщина отправила 6 детей к родственникам, а сама осталась с мужем. Потрясающим по своей силе документом служит сохранившееся письмо пастора к милым детям, в котором он сообщает о смерти матери и перечисляет ее многочисленные добродетели, дабы дети сохранили в памяти драгоценный образ Кэтрин и смогли унаследовать ее лучшие черты. Я посетил маленькое деревенское кладбище, которое, на мой взгляд, является самым трогательным памятником грозных событий 1665 года. Кладбище расположено в поле, поодаль от Има. Чтобы уберечь от случайного вторжения овец и другого домашнего скота, участок оградили низкой каменной стеной. Кучка старых могил, поросших зеленой травой, представляла бы собой мирную идиллическую картинку, если бы не атмосфера спешки и печали, которая до сих пор их окружает. Здесь я наткнулся на захоронение семьи Хэнкок. За 8 у них умерли 7. Я долго стоял посреди кладбища, разглядывал старые покосившиеся кресты, и мне показалось, что я начал лучше понимать, каково это — прожить целый год в заперти, один на один с жуткой, неотвратимой угрозой. Однако, думается, в полной мере никому не дано познать. сколько мук пришлось претерпеть жителям деревушки за этот год, и как героически они сражались со смертью во имя веры и христианской любви к ближнему. А ведь дикие пустоши, безлюдные и безопасные, были совсем близко. Люди могли их видеть из своих окон, и наверняка у них не единожды возникало искушение бросить все и бежать подальше от этого проклятого места, где смерть, непрошенная гостья, ходила между домами и собирала свою тяжкую дань. Будь в нашей стране принято награждать населенные пункты крестом Виктории, я бы, не задумываясь, присудил эту награду маленькой деревушке им за то холодное и взвешенное мужество, которое она проявила в годину страшных испытаний.